Глава вторая. Как-то одна горожанка весьма красноречиво отозвалась о внешности мисс Изабель Эмберсон. Это была миссис Генри Франклин Фостер, настоящий авторитет в области литературы и властительница дум общины. Именно так писали о ней обе ежедневные газеты в статьях об основании женского поэтического клуба. И ее слова об искусстве, беллетристике и театре имели силу закона, а не мнения. К примеру, когда до городка после аншлагов в больших городах добралась, наконец, Хейзел Кирк, многие сначала дождались оценки миссис Генри Франклин Фостер, а потом уже смело высказались сами. Дошло до того, что после спектакля в вестибюле театра образовалась целая толпа жаждущих ее мнения. «Я пьесу не смотрела», — сообщила им миссис Генри Франклин Фостер. «Как? Мы все знаем, что вы сидели в четвертом ряду, прямо по центру». «Да», — улыбнулась она, — «но я сидела за Изабель Эмберсон и не могла отвести взгляда от ее волнистых каштановых волос и чудесной шеи». Незавидные женихи из городка, а они все считались таковыми, не хотели довольствоваться картиной, столь заворожившей миссис Генри Франклин Фостер. Они из кожи вон лезли, лишь бы мисс Эмберсон повернулась к ним лицом. Она особенно часто, как заметили некоторые, поворачивала его к двоим. Один преуспел в борьбе за внимание благодаря своей блистательности, а второму помогло беспроигрышное, хотя и не самое выигрышное качество — настойчивость. Блистательный джентльмен вел наступление, осыпая девушку сонетами и букетами. И в сонетах не было недостатка рифм и остроумия. Он был великодушен, беден, щегольски одет, а его поразительная убедительность все глубже затаскивала юношу в долговую яму. Никто не сомневался, что ему удастся покорить Изабель. Но, к сожалению, однажды он перебрал на вечеринке и во время серенады, исполняемой при луне на лужайке перед особняком Эмберсонов, врезался в контрабас и был под руки уведен в ожидающий экипаж. Одного из братьев мисс Эмберсон, помогавшего с исполнением серенады и тоже переполненного неизбывным весельем, друзья прислонили к входной двери. Майор, в халате и тапочках, спустившийся за сыном, отчитал отпрыска, откровенно давясь от смеха. На следующий день мисс Эмберсон сама посмеивалась над братом, но с женихом повела себя иначе. Просто отказалась его видеть, когда тот пришел с извинениями. «Кажется, вас очень волнует судьба контрабасов», — писал он ей. «Обещаю их больше не ломать». Она не ответила на записку, но две недели спустя прислала письмо, в котором говорилось о ее помолвке. Она выбрала настойчивого Уилбера Минафера, который никогда не разбивал контрабасы и сердца, и вообще серенад не пел. Несколько человек из тех, что все всегда знают наперед, заявили, что ни капли не удивлены, потому что Уилбер Минафер, хоть и не Аполлон, но очень трудолюбивый и многообещающий молодой предприниматель и хороший прихожанин. А Изабель Эмберсон довольно разумна для такой красотки. Но помолвка ввергла в ступор молодых людей городка и большинство их отцов и матерей. И даже потеснила литературу, став темой обсуждения на очередном собрании женского поэтического клуба. «Уилбер Минафер!» — воскликнула любительница поэзии, интонацией показав, что весь ужас ситуации объясняется одной лишь фамилией жениха. «Уилбер Минафер! Я такой чуши в жизни не слыхала! Подумать только! Выбрала Уилбера Минафера! Просто потому, что мужчина в 1000 раз лучше его! Был несколько разгорячен при исполнении серенады!» «Нет», — сказала миссис Генри Франклин Фостер, «дело не в этом. И даже не в том, что она боится выйти замуж за легкомысленного человека. И не в том, что она набожна или ненавидит беспутство, И не в том, что он сам оттолкнул ее своим поведением. Но она же... Поэтому его бросила. Нет, не поэтому, сказала мудрая миссис Генри Франклин Фостер. Если б мужчины только знали, и хорошо, что они не знают, насколько женщине безразлично, любят они гульнуть или нет, если их поведение не затрагивает ее лично. А Изабель Эмберсон это определенно безразлично. Миссис Фостер, да, безразлично. Дело все в том, что он выставил себя на посмешище прямо перед ее домом. Теперь она думает, что ему на нее плевать. Вероятно, она ошибается, но мысль уже засела в голове, и отступать поздно. Ведь она успела согласиться выйти замуж за другого. На следующей неделе разошлют приглашение. Свадьба пройдет с амберсоновским размахом, с устрицами, плавающими в ледяных чашах, с оркестром из другого города, с шампанским и шикарными подарками. Самый дорогой будет от майора. Потом Уилбер увезет ее в дешевое свадебное путешествие, и она станет его доброй женушкой. Но дети у них будут такими избалованными, что весь город содрогнется. Но ради всего святого, откуда вы знаете, миссис Фостер? Разве Изабель Эмберсон может влюбиться в такого, как Уилбер? Спросила миссис Фостер, но ответить никто не посмел. Значит, вся ее любовь уйдет на детей, и это погубит их. Пророчица ошиблась только в одном. Свадьба действительно прошла с эмберсоновским великолепием. Были даже устрицы во льду. Майор преподнес молодым проект нового особняка, не менее изысканного и внушительного, чем Эмберсон Хаус, и обещал построить его на свои деньги в районе Эмберсон. Оркестр, конечно, пригласили из другого города, оставив в покое местной, пострадавшей от потери контрабаса. И, как утверждало пророчество и утренняя пресса, музыканты приехали издалека. В полночь все по-прежнему пили шампанское за здоровье невесты, хотя сама она 2 часа как отбыла в свадебное путешествие. 4 дня спустя чета вернулась в город. И эта поспешность ясно показала, что Уилбер и впрямь экономил как мог. Все говорили, что жена из Изабель вышла хорошая, но последний пункт предсказания оказался неточен. У Уилбера и Изабель родился лишь один ребенок. «Только один», — сказала миссис Генри Франклин Фостер. «Но хотелось бы знать, не хватит ли его избалованности на целый выводок?» И ей опять никто не возразил. Когда Джорджу Эмберсону Минаферу, единственному внуку майора, стукнуло 9, перед ним трепетали все. И не только в районе Эмберсон, но и во многих других кварталах, по которым отпуск проносился галопом на своем белом пони. «Богом клянусь, вы ведете себя так, будто весь город ваш!» Однажды посетовал раздраженный работяга, после того, как Джорджи въехал на пони прямо в кучу песка, который тот как раз просеивал. «Будет, когда вырасту!» — невозмутимо ответил ребенок. «А сейчас это город моего деда, так что заткнись!» Сбитый с толку взрослый мужчина не смог ничего возразить и только пробормотал. «Застегните свою жилетку!» «И не подумаю! Доктор говорит, так здоровее!» Тут же отрезал мальчик. «Ну вот что я сделаю! Я застегну жилетку, если ты утрешь свой нос!» Все было разыграно как по нотам. Именно так выглядели уличные перепалки, в которых Джорджи здорово поднаторел. На нем вообще не было жилета. Как бы нелепо это ни звучало, но у пояса между бархатной визиткой и короткими штанишками виднелся кушак с бахромой, ибо в те времена в моду вошел юный лорд Фаунтлерой. И мать Джорджи с ее не слишком развитым чувством меры, когда дело доходило до сына, одевала его именно в этом стиле. Он щеголял не только в шелковом кушаке, шелковых чулках, тонкой рубашке с широким кружевным воротом и в черном бархатном костюмчике, но также носил длинные русые локоны, в которых частенько застревал репейник. За исключением внешнего вида, о котором заботилась мать, а не он сам, Джорджи мало походил на знаменитого Седрика Фаунтлероя. Было сложно представить, чтобы Джорджи, подобно герою из книжки, сказал «Положись на меня, дедушка». Через месяц после своего 9-го дня рождения, на который майор подарил ему пони, мальчик свел знакомство с самыми отъявленными хулиганами из разных кварталов городка и сумел убедить их, что безрассудство богатенького мальчика с завитыми локонами может дать фору дерзости любого из них. Он дрался со всяким до исступления, раздражаясь злыми слезами и хватаясь за камни, с завыванием выкрикивал угрозы. Драки часто переходили в перебранки, в которых он научился бросать слова похлеще, чем «и не подумаю», и «доктор говорит так здоровее». Однажды летом приехавший в гости мальчик, изнывая от скуки, висел на воротах преподобного Мелоха Смита и заметил несущегося на белом пони Джорджа Эмберсона Минафера. Подстегиваемый досадой и скукой, мальчишка закричал: «Черт подери! Гляньте! У него волосы, как у девчонки! Скажи, малыш, ты зачем у мамки кушак забрал?» «Это твоя сестренка для меня украла», — ответил Джорджи, осаживая лошадку. «Сперла с вашей веревки, пока белье сушилось, и отдала мне». «Иди постригись!» — разъярился приезжий. «И у меня нет сестры. Знаю, что дома нет. Я про ту, что в тюряге». «А ну-ка, слезай с пони!» Джорджи соскочил на землю, а его противник спустился с ворот преподобного мистера Смита. Но сделал это со стороны двора. «А ну, выходи!» — сказал Джорджи. «Сейчас! Сам сюда топай, если осмелишься!» Не стоило ему этого говорить, потому что Джорджи тут же перепрыгнул забор. 4 минуты спустя миссис Меллах Смит, услышав возню во дворе, выглянула в окно, взвизгнула и бросилась в кабинет пастора. Мистер Меллах Смит, мрачный, бородатый методист, вышел на улицу и увидел, как юный Минафер энергично готовит гостящего в доме племянника к роли центральной фигуры в живых картинах, представляющих кровавое побоище. Приложив немалые физические усилия, мистер Смит все же сумел дать племяннику возможность убежать в дом. Джорджи был вынослив и быстр, и, как всегда в таких делах, невероятно упорен. Но священнику после весьма гротескной потасовки наконец удалось оторвать его от врага и потрясти за плечи. «Отстань от меня, ну же!» — ожесточенно орал Джорджи, вырываясь. «Кажись, ты не понял, кто я!» «Все я понял», — ответил разозленный мистер Смит. «Я знаю, кто ты, и знаю, что ты позоришь свою матушку. Ей должно быть стыдно, что она позволяет...» «Заткнись и не говори, что моей маме должно быть стыдно!» Вскипевший мистер Смит был не в силах закончить разговор с достоинством. «Ей должно быть стыдно!» — повторил он. «Женщина, которая разрешает такому паршивцу, как ты!» Но Джорджи уже добежал до своего пони и уселся верхом. Прежде чем пуститься в свой обычный галоп, он опять прервал преподобного Меллоха Смита, закричав: «Жилетку застегни, ты, старый козел! Понял? Застегни жилетку, утри нос и катись ко всем чертям!» Такая преждевременная зрелость не так уж необычна даже среди отпрысков богачей, как представляется многим взрослым. Однако преподобный Меллах Смит столкнулся с подобным впервые и поэтому рвал и метал. Он тут же настрочил письмо матери Джорджи, в котором, взяв свидетеля племянника, описал преступление. И миссис Минафер получила послание раньше, чем сын вернулся с прогулки. Когда мальчик пришел домой, она с горестным выражением лица прочитала письмо вслух. «Дорогая мадам, ваш сын послужил причиной прискорбного происшествия в нашем доме. Он совершил неоправданное нападение на моего малолетнего племянника, приехавшего в гости, и оскорбил его грязной руганью и недопустимыми измышлениями о том, что некоторые дамы из его семьи пребывают в заключении. Затем он пытался заставить своего пони легнуть ребенка, которому недавно исполнилось 11, тогда как ваш сын много старше и сильнее. А когда мальчик предпринял попытку скрыться от унижений, он преследовал его, перейдя границы моей собственности, и нанес ему жестокие побои. Когда я приблизился к ним, ваш сын начал намеренно оскорблять и меня, закончив богохульным пожеланием катиться ко всем чертям, которые слышали как моя жена, так и наша соседка. Я искренне верю, что подобную невоспитанность следует излечить, как ради деловой репутации, так и ради доброго имени семейства, коему принадлежит столь непокорное дитя». Пока она читала, Джорджи беспрерывно бурчал что-то, а когда закончила, произнес: «Старый врун!» «Джорджи, нельзя говорить врун! Разве в этом письме не правда?» «Сколько мне лет?» — спросил Джорджи. 10. «Видишь? А он пишет, что я старше мальчика, которому 11». «Действительно», — сказала Изабель. «А все остальное разве не правда, Джорджи?» Джорджи почувствовал, что его прижали к стене, и решил промолчать. «Джорджи, ты действительно так сказал? Ты о чем?» «Ты сказал ему катиться ко всем чертям?» Джорджи на миг нахмурился, но вдруг просиял. «Слушай, мам, а ведь дед даже ноги не стал бы вытирать об этого старого вруна. Разве нет?» «Джорджи, нельзя, я имею в виду, никто из Эмберсонов с ним и связываться не будет. Он же с тобой даже не знаком, так ведь, мам?» «Это не имеет отношения к делу». «Еще как имеет. Никто из Эмберсонов к нему домой не пойдет, а его к нам не пустят. А если так, к чему тогда волноваться?» «Это тоже к делу не относится, клянусь!» — горячо продолжил Джорджи. «Если б он хотел к нам заявиться, то заходил бы с черного хода». «Но, милый, это так, мама. Поэтому какая разница, говорил я ему те слова или не говорил? Не понимаю, почему я должен сдерживать себя с такими людьми?» «Ты так и не ответил, Джорджи. Сказал ты ему те нехорошие слова или нет?» «Ну...» — начал Джорджи. «Он первый мне ляпнул такое, что я из себя вышел». Подробных объяснений не последовало, так как он не хотел рассказывать маме, что рассвирепел из-за опрометчивых слов мистера Смита о ней самой. Ей должно быть стыдно. И женщина, которая разрешает такому паршивцу, как ты. Он не желал повторять эти гадости даже с целью оправдать себя. Изабель погладила сына по голове. «Ты сказал ужасную вещь, милый. По письму видно, что он не самый тактичный человек, но...» «Да он просто рвань!» — сказал Джорджи. «Так тоже нельзя говорить!» — мягко отозвалась мать. «Где ты нахватался всех этих дурных слов, о которых он пишет? Где ты мог их услышать?» «Мало ли где. Кажется, дядя Джордж Эмберсон говорил так. Он так папе сказал. Папе это не понравилось, а дядя Джордж над ним посмеялся, а когда смеялся, еще раз повторил». «Он поступил неправильно», — сказала Изабель, но Джорджи понял, что произнесла она это не совсем уверенно. Изабель пребывала в печальном заблуждении, что все, что делают Эмберсоны, особенно ее брат Джордж или сын Джордж, это правильно. Она знала, что сейчас надо проявить характер, но быть строгой к сыну было выше ее сил, и преподобный Меллах Смит только настроил ее против себя. Лицо Джорджи с правильными чертами, лицо настоящего Эмберсона, никогда не казалось ей красивее, чем в эту минуту. Он всегда казался необыкновенно красив, когда ей надо было вести себя с ним построже. «Обещай мне», — тихо сказала Изабель, «что никогда в жизни не повторишь этих плохих слов». «Обещаю такого не говорить», — тут же согласился он. И немедленно добавил вполголоса: «Если кто-нибудь не выведет меня из себя». Это вполне соответствовало его кодексу чести и искренней убежденности, что он всегда говорит правду. «Вот и умница», — сказала мать, и сын, поняв, что наказание закончено, побежал на улицу. Там уже собралась его восторженная свита, успевшая прослышать про приключение и письмо, и жаждавшая увидеть, влетит ли ему. Они хотели получить его отчет о происшедшем, а также разрешение прокатиться по аллее на пони. Эти ребята действительно казались его пажами, а Джорджи был их господином. Но и среди взрослых находились такие, что считали его важной персоной и частенько льстили ему. Негры при конюшне холили и лелеяли мальчишку, по-рабски лебезили, посмеиваясь над ним про себя. Он не раз слышал, как хорошо одетые люди говорили о нем с придыханием. Однажды на тротуаре вокруг него, пускающего волчок, собралась группа дам. «Я знаю, это Джорджи!» — воскликнула одна и с внушительностью шпрехшталмейстера повернулась к подругам. «Единственный внук майора Эмберсона!» Другие сказали: «Правда?» и начали причмокивать. А две громко прошептали: «Какой красавчик!» Джорджи, рассерженный из-за того, что они заступили за меловой круг, который он начертил для игры, холодно взглянул на них и произнес: «А не пошли бы вы в театр?» Будучи Эмберсоном, он был фигурой публичной. И весь город обсуждал его выходку у дома преподобного Мелоха Смита. Многие, сталкиваясь с мальчиком впоследствии, бросали на него осуждающие взгляды. Но Джорджи не обращал внимания, так как сохранял наивное убеждение, что на то они и взрослые, чтобы смотреть косо. Для взрослых это нормальное состояние. Он так и не понял, что причиной тех взглядов стало его поведение. А если бы понял, то, наверное, лишь буркнул себе под нос: «Рвань!» Вероятно, он даже громко крикнул бы это. И, конечно, большинство горожан сразу поверили бы в расхожие слухи о том, что случилось после похорон миссис Эмберсон, когда Джорджи исполнилось 11. Говорили, что он разошелся с устроителем похорон во мнениях, как рассадить семью. Слышали, как он возмущенно кричал: «Кто, по-вашему, самый важный человек на похоронах моей собственной бабушки?» Чуть позже, когда проезжали мимо устроителя, Джорджи высунул голову из окна первой кареты траурного кортежа и крикнул: «Рвань!» Были люди, взрослые люди, которые однозначно выражали свое страстное желание дожить до дня, когда мальчишку настигнет воздаяние. Это слово, звучащее гораздо лучше расплаты, много лет спустя превратилось в неуклюжее «что же с ним станет?». С ним обязательно должно было что-нибудь случиться, рано или поздно, и они не хотели этого пропустить. Но Джорджи и ухом не вел, а жаждущие отмщения места себе не находили, ведь долгожданный день воцарения справедливости все откладывался и откладывался. История с Мелохом Смитом ничуть не поколебала величие Джорджи. Оно только засияло еще ярче, а в глазах других детей, особенно девочек, он приобрел особый блеск. Этакое дьявольское очарование, которое неизбежно сопровождает любого мальчика, пожелавшего священнику катиться ко всем чертям.